Видел я поле под Варшавой. Говорил черный. Лежат на нем 5000 или 6000 сибирских стрелков. Все побитые лежат, как снопы. Зачем? Отчего? А вот отчего. На военном совете стали решать, что, мол, так и так. И сейчас же один генерал выходит оттуда и тайком телеграмму в Берлин. Понял? 2 сибирских корпуса прямым маршем с вокзала прямо на это поле и попадают под пулеметы. Что ты мне говоришь? В зубы дали. Отец мой, бывало, не так хомут засупонишь. Подойдет и бьет меня по лицу. И правильно, учись, страх знай. За что сибирских стрелков, как баранов, положили? Я вам говорю, ребята, пропала Россия. Продали нас. И продал нас наш же мужик, односельчанин мой, села Покровского. Бродяга. Имени-то его и говорить не хочу. Неграмотный он, озорник, сладкомордый. Отбился от работы, стал лошадей красть, по скитам шататься. Привык к бабам, к водке сладкой. А теперь в Петербурге за царя сидит. Министры, генералы кругом его так и крутятся. Нас бьют. Тысячами в сырую землю ложимся. А у них в Петербурге электричество так и пышет. Пьют, едят. От жира лопаются. Он вдруг замолчал. Было тихо и сыро. В сарае похрустывали лошади. Одна глухо ударила в стену. Из-за крыши на огонь скользнула ночная птица и пропала, жалобно крикнув. В это время вдалеке, в небе, возник рев, надрывающий, приближающийся. Точно с неимоверной быстротой летел зверь, разрывая рылом темноту, и ткнулся где-то, и вдалеке за сараем рванул разрыв, затрепетала земля, забились лошади, звеня недоустками. Солдат, зашивавший штаны, проговорил опасливо. «Вот это так двинуло! Ну и пушка! Подожди!» Все трое подняли головы. В беззвездном небе вырастал второй звук. Длился, казалось, 2 минуты. И где-то совсем близко, за сараем, по эту сторону сарая, громыхнул второй разрыв. Выступили конусы елей, и опять затрепетала земля. И сейчас же стал слышен полет 3-го снаряда. Звук его был захлебывающийся, притягивающий. Слушать было так нестерпимо, что останавливалось сердце. Черный солдат поднялся с земли и начал пятиться. И сверху дунуло, скользнуло точно черная молния, и с рваным грохотом взвился черно-огненный столб. Когда столб опустился от места, где был костер и люди, осталась глубокая воронка. Над развороченной стеной сарая загорелась и повалила желтым дымом соломенная крыша. Из пламени, храпя, вылетела гривастая лошадь и шарахнулась выступавшим из темноты соснам, а уж за зубчатым краем равнины мигали зорницы, рычали орудия, поднимались длинными червями ракеты, и огни их, медленно падая, озаряли темную сырую землю. Небо буравили, рыча и ревя, снаряды. Этим же вечером, неподалеку от сарая, в офицерском убежище, по случаю получения капитаном Тетькиным сообщения о рождении сына, офицерами одной из рот усольского полка был устроен бомбаус. Глубоко под землей, под тройным накатом в низком погребе, освещенном пучками вставленных в стаканы стеариновых свечей, сидели у стола 8 офицеров, доктор и 3 сестры милосердия из летучего лазарета. Выпито было сильно. Счастливый отец, капитан Тетькин, спал, уткнувшись в тарелку с объедками. Грязная кисть руки его висела над лысым черепом. От духоты, от спирта, от мягкого света свечей сестры казались очень хорошенькими. Они были в серых платьях и в серых косынках. Одну звали Мушка. На висках ее были закручены 2 черных локона. Не переставая, она смеялась, показывая беленькое горло, в которое впивались тяжелыми взглядами 2 ее соседа и 2 сидящих напротив. Другая, Мария Ивановна, полная с румянцем до бровей, необыкновенно пела цыганские романсы. Слушатели вне себя стучали по столу, повторяя: «Эх, черт! Вот была жизнь!» Третьей у стола сидела Елизавета Киевна. А в глазах у нее дробились, лучились огоньки свечей. Лица белели сквозь дым, а одно лицо соседа-поручика Жадова казалось страшным и прекрасным. Он был широкоплечий, русый, бритый, с прозрачными глазами. Сидел он прямо, туго перетянутый ремнем, пил много и только бледнел. Когда рассыпалась снежком черноволосая мушка, когда Мария Ивановна брала гитару, скомканным платочком вытирала лицо и запевала грудным басом: «Я в степях Молдавии родилась», Жадов медленно улыбался углом прямого рта и подливал себе спирту. Елизавета Киевна глядела близко ему в чистое, без морщин лицо. Он занимал ее приличным и незначительным разговором. Рассказывал, между прочим, что у них в полку есть штабс-капитан Мартынов, про которого ходит слава, будто он фаталист. Действительно, когда он выпьет коньяку, то выходит ночью за проволоку, приближается к неприятельским окопам и ругает немцев на 4 языках. На днях он поплатился за свое честолюбие раной в живот. Елизавета Киевна, вздохнув, сказала, что, значит, штабс-капитан Мартынов — герой. Жадов усмехнулся. Извиняюсь, есть честолюбцы и есть дураки. Но героев нет. Но когда вы идете в атаку, разве это не геройство? Во-первых, в атаку не ходят, а заставляют идти. И те, кто идут, трусы. Конечно, есть люди, рискующие своей жизнью без принуждения, но это те, у кого органическая жажда убивать. Жадов постучал жесткими ногтями по столу. Если хотите, то это люди, стоящие на высшей ступени современного сознания. Он, легко приподнявшись, взял с дальнего края стола большую коробку с мармеладом и предложил Елизавете Киевне. «Нет, нет, не хочу», — сказала она и чувствовала, как стучит сердце, слабеет тело. «Ну, скажите, а вы?» — Жадов наморщил кожу на лбу. Лицо его покрылось мелкими, неожиданными морщинами, стало серое. «Что? А вы?» — повторил он резко. «Вчера я застрелил жида за сараем. Хотите знать, приятно это или нет?» «Какая чепуха!» — он стиснул острыми зубами папиросу и чиркнул спичку, и плоские пальцы, державшие ее, были тверды, но папироса так и не попала в огонек, не закурилась. «Да, я пьян, извиняюсь», — сказал он и бросил спичку, догоревшую до ногтей. «Пойдемте на воздух». Елизавета Киевна поднялась, как во сне, и пошла за ним к узкому лазу из убежища. Вдогонку закричали пьяные веселые голоса, и Марья Ивановна, рванув гитару, затянула басом, дышала ночь восторгом сладострастия. На воле остро пахло весенней прелью, было темно и тихо. Жадов быстро шел по мокрой траве, засунув руки в карманы. Елизавета Киевна шла немного позади него, не переставая улыбаться. Вдруг он остановился и отрывисто спросил: «Ну, так что же?» У нее запылали уши. Сдержав спазм в горле, она ответила едва слышно: «Не знаю». «Пойдемте». Он кивнул в сторону темнеющей крыши сарая. Через несколько шагов он опять остановился и крепко взял Елизавету Киевну за руку ледяной рукой. «Я сложен как бог», — проговорил он с неожиданной горячностью. «Я рву двугривенные. Каждого человека я вижу насквозь, как стеклянного. Ненавижу». Он запнулся, точно вспомнив о чем-то, и топнул ногой. Эти все хихи, ха-ха, пение, трусливые разговоры, мерзость. Они все как червяки в теплом навозе. Я их давлю. Слушайте, я вас не люблю. Не могу. Не буду любить, не обольщайтесь. Но вы мне нужны. Мне отвратительно это чувство зависимости. Но вы должны понять». Он сунул руки свои под локти, и Елизавета Киевна сильно привлек ее и прижался к виску губами, сухими и горячими, как уголь. Она рванулась, чтобы освободиться, но он так стиснул ее, что хрустнули кости. И она уронила голову, тяжело повисла на его руках. «Вы не такая, как те, как все», — проговорил он. «Я вас научу». Он вдруг замолчал, поднял голову. В темноте вырастал резкий сверлящий звук. «А черт!» — сказал Жадов сквозь зубы. Сейчас же вдалеке грохнул разрыв. Елизавета Киевна опять рванулась, но Жадов еще сильнее сжал ее. Она проговорила отчаянно. «Пустите же меня!» Разорвался второй снаряд. Жадов продолжал что-то бормотать. И вдруг, совсем рядом, за сараем, взлетел черно-огненный столб, грохотом взрыва швырнуло высоко горящие пучки соломы. Елизавета Киевна рванулась из его рук и побежала к убежищу. Оттуда, из лаза, поспешно выходили офицеры, оглядываясь на пылающий сарай, рысцой побежали по черной изрытой от косого света земле, одни налево к леску, где были окопы, другие направо в ход сообщения, ведущий к предмостному укреплению. За рекой, далеко за холмами, грохотали немецкие батареи. Обстрел начался с двух мест. Били направо по мосту и налево по переправе, которая вела к фольварку, недавно занятому на той стороне реки ротой Усольского полка. Часть огня была сосредоточена на русских батареях. Елизавета Киевна видела, как Жадов, без шапки, засунув руки в карманы, шагал прямо через поле к пулеметному гнезду. И вдруг на месте его высокой фигуры вырос косматый, огненно-черный круг. Елизавета Киевна закрыла глаза. Когда она опять взглянула, Жадов шел левее, все так же раздвинув локти. Капитан Течкин, стоявший с биноклем около Елизаветы Киевны, крикнул сердито. «Говорил я, на какой нам черт этот фольварк? Теперь пожалуйте. Глядите, всю переправу разворочили. Ах, сволочи!» Я опять уставился в бинокль. «Ах, сволочи! Лупят прямо по фольварку. Пропала шестая рота. Эх!» Он отвернулся и шибко поскреб голый затылок. «Шляпкин!» «Здесь!» Быстро отметил маленький носатый человек в папахе. «Говорили с фольварком. Сообщение прервано. Передайте в восьмую роту, чтобы послали подкрепление на фольварк». «Слушаюсь», — ответил Шляпкин, отчетливо отнимая руку от виска, отошел два шага и остановился. «Поручик Шляпкин!» — свирепо опять позвал капитан. «Здесь! Потрудитесь исполнить приказание». «Слушаюсь». Шляпкин отошел подальше и, нагнув голову, стал тросточкой ковырять землю. «Поручик Шляпкин!» — заорал капитан. «Здесь! Вы человеческий язык понимаете или не понимаете?» «Так точно! Понимаю!» «Передайте в восьмую роту приказание. От себя скажите, чтобы его не исполняли. Они сами не идиоты, чтобы посылать туда людей. Пускай пошлют человек 15 к переправе отстреливаться. Сейчас же сообщите в дивизию, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу. А потери мы покажем из шестой роты. Идите». «Да убирайтесь вы, барышня!» — обернулся он к Елизавете Киевне. «Убирайтесь! К чертовой матери, отсюда сейчас начнется обстрел!» В это время шипом пронесся снаряд и ударил поблизости.